Для Конти последние слова Серафина стали законом. Первым его делом, когда разум несколько пришел в себя и физические страдания поутихли, было послать от собственного имени донесение Мазарини о прискорбном происшествии и просить освободить от важных обязанностей, возложенных на него королем. После такого происшествия он не считал себя вправе представлять королевское достоинство и внушать доверие, необходимое для исполнения этих обязанностей. Он просил кардинала только об одной милости – помочь ему искупить перед семейством умершего совершенную против него несправедливость. Граф Даво сам повез это послание в Париж. На второе утро принц пожелал увидеться с вдовой Серафины. Их встреча была потрясающей. Счастье, что бедной женщине слишком хорошо был известен характер ее мужа. Она сознавала, несмотря на свое горе, что если б нож Серафина попал в принца и убил его, она бы стала женой преступника, которого постигло бы позорное наказание, и она с детьми была бы также несчастна. Сильное отчаяние принца несколько уменьшило ее собственное, а пожалованное ей самым трогательным образом в дар богатое поместье по ту сторону Пизенаса, вызвало с ее стороны полнейшую признательность. «Если бы вы решились, сударыня, смотреть на меня, несчастного, похитившего у вас ваше лучшее достояние, как на друга, который всю свою жизнь будет вспоминать о вашем супруге с любовью и раскаянием, вы бы сделали доброе дело и поддержали бы меня настолько, что я смог бы более спокойно прожить остаток дней». Позволите ли вы мне иногда видеться с вами и считать себя опекуном ваших детей? «Я сделаю это, ваше высочество», — отвечала она, глубоко тронутая, и убеждена, что этим исполнится только воля моего мужа. Так они расстались. Конти вскоре после того вспомнил о Мольере и приказал с почти лихорадочным нетерпением ехать за ним, а вечером велел позвать дрожащего аббата и успокоил его. «Я желаю, чтобы вы продолжали исполнять в Пизенасе прежние свои обязанности. Не хочу подвергать вас другому наказанию, как угрызением собственной совести». Но он отклонил визит госпожи Кальвимон, несмотря на ее частые просьбы, через Марсана, увидеться с ним. Его мнение о ней, об аббате Даниэле, проявлялось весьма сдержанно, но выражало такую сухость и холодность, что ясно было видно – насколько он утратил доверие к своим прежним приближенным. Он сделал исключение только в пользу одного человека, чье низкое происхождение, казалось, не оправдывало вовсе этих чувств, но они-то внезапно и возвели его на такую высоту, о которой он никогда и не мечтал. Когда на другое утро паж Лорен пришел звать Мольера к принцу, тот почувствовал не страх, но какое-то стеснение сердца. Собственный опыт, смерть Серафина и его знания знатных людей и их причуд привели к тому, что он не особенно доверял своему прежнему школьному товарищу. Между тем Мольер был актер, следовательно, смелости у него было довольно. Никто не знал лучше него человеческого сердца, да и терять ему было нечего. Принц сидел один в своем кабинете. Он был весь в черном и очень бледен. Его черты явно обнаруживали душевную борьбу. Он встал. «Оставь нас, Лорен». Медленно подошел он к Мольеру, вставшему с глубоким поклоном у дверей, и положил ему руку на плечо. «Я не думал, Мольер, что ваше мнение насчет людей мне подобных так скоро оправдается. Слишком поздно для моего спокойствия является сознание, что могущественные и высокорожденные могут возбуждать иногда больше сожаления и презрения, чем актер, зарабатывающий балагурством свой скудный хлеб».